Темнота будто покусывала его губы, впивалась колючками мерзкого репейника и обжигала муравьиным ядом. Голос, совершенно невозможный в этом месте, просто потому что чужой, разворошил тени, разрушил гармонию. «Чего ты хочешь?» — спросил голос до того, как тьма зашевелилась. Он хотел молчать, хотел игнорировать, не замечать, не поворачиваться, но все же обернулся. И в густой тьме различил лишь колыхающийся силуэт собеседника, невесть откуда взявшегося, а еще блики наглых песчинок света, просочившихся сюда. Блики на маске с длинной бородой, раздвоенной к низу змеиным языком. «Это имеет значение?» — прошептал он в ответ. Незнакомец усмехнулся. «Иначе я бы не нашел тебя. И не пришел к тебе сам. Обычно все происходит ровно наоборот». Ему не хотелось продолжать, но давно потерянный, похороненный под тонной мыслей и сомнений инстинкт подсказывал, что начатый разговор ведет к много большему, как длинный фитиль к пороховой бочке. «Смерть», — только и сказал он. Тени насторожились. Он будто бы распробовал сказанное слово, повторив «смерть». «Я хочу, чтобы они перестали думать о смерти». Незнакомец в маске рассмеялся, раскатисто, но приглушенно, как далекий гром среди ясного неба. Цокнул языком. «Так вот оно что. Понятно, тогда это просто отлично. То, что нужно». Он не стал задавать встречных вопросов. Сам не понял как, но увидел ухмылку незнакомца сквозь завесу теней и даже маску. «Что же, в этом плане?» «Мы можем быть друг другу очень полезны. У наших интересов есть точки соприкосновения». «И в чем же наши интересы?» «Всему свое время». Незнакомец повернул голову. «Я и те, кто со мной, могут облегчить тебе жизнь. Упростить то, что ты обдумываешь здесь, во мраке. То, к чему уже приступил». Как красиво оно горело. «Мне тяжело поверить». Он потер набухшие вены на правой руке, что тот, кто живет в ожидании, во власти смерти, может хотя бы просто понять меня, даже попытаться. Незнакомец снова рассмеялся. «Знаешь, то, во что я верю, в отличие от всех остальных, как раз прекрасно вписывается в твои... идеи, позволяет смотреть куда дальше своего носа. В моей картине мира смерть — последнее, о чем ты станешь думать. Жуткое место. Моя вера дает мне знания, недоступные другим. Впрочем, это уже нюансы. Так, мелочи, но мелочи невероятно полезные. Как там нынче говорят, сет в деталях. И почему же ваши желания пересекаются с моими? Уж расскажите, раз пришли. Не верю, что просто так. Подразнить». Незнакомец молчал. Но, кажется, продолжал ухмыляться. «Скажем так. Мы хотим воплотить нашу картину мира в жизнь. Так, чтобы другие не смогли избежать этого. И если нам удастся, поверь, людям точно станет не до смерти. Голодная и холодная бездна для всех и каждого вместо блаженных полей тростника. Звучит не так уж привлекательно, не думаешь?» Он задумался. Это звучало слишком правильно, слишком органично, чтобы вписаться в его желания. Но, думал он, давно стало понятно, что на пути к его личной цели все средства хороши. Так почему бы не воспользоваться еще и этим? Чтобы все они перестали жить в плену смерти, ничего не жалко. И никого не жалко. «Допустим», — прошептал он, — «мы договорились». Он опять почувствовал, как незнакомец улыбнулся. «Прекрасно. Мне нужно будет обсудить этот вопрос с... даже не знаю, как сказать. Пусть будет с единомышленниками. Не переживай, я сам найду тебя. А пока делай, что должен, и, как там говорят, будь что будет. Тем более действия твои не особо изменятся. Я имею в виду потом. Просто станут куда проще и масштабнее. Кто вы такой? Зови меня, как все остальные. Саргон. Просто Саргон. Точнее, пока просто Саргон. А ты представишься?» Он помолчал. Тени на губах стали сладковатыми, будто любимое черничное варенье, густое, бездонно черное, как космические своды подземного мира Дуата. Избавившись от мимолетного наваждения, он сказал: «Алистер Фалаков. Меня зовут Алистер Фалаков».